4. Маша. Потому как поворачивался ключ, всегда можно было понять, кто открывает входную дверь. Отец делал это быстро, резко, затем уверенно нажимал на дверную ручку, которая в ответ выдавала короткий и послушный скрип. Мать же крутила ключ медленно, с равномерным жевательным скрежетом. Бабушка всегда не с первого раза попадала в замочную скважину. Ключ словно клевал железо. Было 10 часов вечера. Мама еще не вернулась из театра. В тот момент она, вероятно, уже собирала вещи и планировала оставить Фирса, Вишневый сад и всю свою семью на произвол судьбы. Послышались резкие повороты ключа в замке. «Папочка!» Маша бросилась в прихожую и обвела руками шею отца, не дав ему поставить сумки на пол. Когда отец возвращался из командировок, от него всегда пахло китайской таможней, он был слегка помят, как в одежде, так и с лица. Маша не помнила более ранних его поездок, поэтому только по рассказам знала, что когда-то он возвращался с в кровь истертыми от баулов плечами, и мать бережно натирала их заживляющей мазью. Отец рассмеялся и поцеловал дочь в макушку. «У матери спектакль?» «Ага, сегодня дают Вишневый сад, кажется». «Хенхао, она в Вишневом саду чудо как хороша». Это была совершенная правда. В роли Раневской матери как будто и не нужно было ничего играть. Когда она разговаривала дома, казалось, что слова доходят до тебя через невидимый слой воды, а в Вишневом саде она была вся перед тобой, настоящая, открытая. В домашних стенах ее лицо, обрамленное густыми черными волосами до плеч, было слишком белым и неподвижным, а на сцене оно оживало. Глаза блестели и выражали все то несказанное, что мать хранила в душе. Спустя много лет Маша видела Литвинову в роли Раневской в МХТ и пришла к выводу, что мать на порядок лучше в этой роли. Более того, если бы можно было отвезти всех людей с московской постановки в Амурский драматический на мамин спектакль, они бы согласились. «Как твоя командировка? Как Харбин?» «Да как всегда, сама знаешь». Маша бывала в Харбине лишь пару раз. Лет в 6-7, когда бизнес отца по-настоящему пошел, и он возил знакомить семью с местными бизнес-партнерами. Харбин запомнился долгими торговыми рядами с огромным выбором игрушек всех возможных форм, цветов и размеров. И тогда от этой пестроты у Маши кружилась голова. Она бездумно тыкала пальцем в прилавок, предоставляя право окончательного решения родителям. Еще в Харбине было много парков, прудов с толстыми рыбинами, жадными до хлеба и покрытыми кроваво-красной чешуей. В Харбине имелись, конечно, местные жители, которые ругались, сморкались, плевались, кричали, смеялись и громко жевали с открытыми ртами. Потом эти же шумные люди магическим образом превращались в спокойных, одинаковых стариков и старушек, задумчиво играющих в шахматы в беседках и практикующих плавное движение тай-чи в гипнотизирующий унисон. Отец обожал Китай и все китайское, и, так и не защитив диссертацию по лингвистике, хотел, чтобы дочь продолжила когда-то начатый им путь. Маша же была вне себя от радости, когда репетитор по китайскому, тучная женщина средних лет с 5 детьми, сказала «безнадежно». Тогда Маше было позволено в свое удовольствие изучать французский и английский. Марту отец тоже агитировал в китаисты, и она изучала язык неохотно, как бы между делом, но он легко ей давался, как практически все предметы. Отец прошел в ванную, вымыл руки и начал аккуратно сбривать щетину с рыжеватыми искорками. Стоя напротив зеркальных створок, за которыми хранилась косметика матери, он вдумчиво раз за разом проводил лезвием по намыленной щеке. Маша пристроилась на краешке ванны, не желая оставлять отца в те ценные минуты до прихода матери, когда он принадлежал только ей. Папа спрашивал про школу, про оценки, про Марту. Маша не хотела рассказывать ему о напряжении, вызванном приближающейся дискотекой, и на все его вопросы коротко отвечала «нормально» и «хорошо». Отец был сравнительно невысокого роста, ниже мамы на полголовы, но достаточно крупный, настолько, что все рубашки и куртки словно давили ему в плечах. Он всегда носил джинсы одного и того же широкого прямого покроя, и это делало его очень плотным и тяжелым, несмотря на то, что толстым он никогда не был. Тут Маша вспомнила о сумках в коридоре, которые наверняка содержали подарки. Подскочив с ванны, побежала к брошенному багажу. Отец крикнул, высунувшись из-за угла, смеясь. «Да подожди ты в сумке лезть! Лучше пригласи завтра Марту в гости. Устроим раздачу слонов к новому учебному году. Вместе распакуете, так веселее будет». Возвращение отца из командировки и перспектива распаковки подарков вместе с Мартой воодушевляло. Иногда отец даже привозил им с Мартой одинаковые вещи, и Маше нравилось быть в чем-то подобной и равноценной подруге. Но главные подарки, конечно, доставались Маше, а Марте чуть скромнее, как лучшей подруге. Новость о подарках от отца произвела на Марту меньшее впечатление, чем рассчитывала Маша. Подруга лишь бросила короткое «класс» и стала показывать вариант плейлиста, рассуждая, с какой частотой нужно будет ставить медляки. Все это только раздражало. Тем не менее, на следующий день подруги сидели на полу в Машиной комнате, оклеенной розовыми обоями и обставленной белой глянцевой мебелью с китайской фабрики, и усердно распаковывали подарки, завернутые в несколько целлофановых пакетов и обмотанные скотчем. По очереди развернули конверты с сережками в виде бабочек, которые сразу и нацепили, достали и тут же опробовали блески для губ в кислотно-зеленых тюбиках, вскрыли упаковку конфет-пломбадеров из твердой нуги с орехами, которую нужно долго жевать, и дошли до двух самых объемных гостинцев. В бумажных свертках оказались тонкие золотистые пуховики с вышитым драконом на спине. Размер S для Марты и M для Маши. Подруги вертелись перед зеркалом в новых пуховиках, когда в комнату зашла мама. «Ой, отличные курточки! Вам очень идет, особенно тебе, Машуль!» Мать внимательно смотрела на Машу из зеркала. Машинально одергивала дочкины рукава, хотя они и так были на месте. Мать всегда вдруг становилась более внимательна с дочкой, когда Марта была в комнате. Маша никогда не понимала такого желания выделить ее на фоне подруги. Это только делало Машу еще более ущербной, а комплименты ощущались как скрытые упреки или наставления. Очевидно же, что сравнение при любом раскладе было не в пользу Маши. Маша находила себя невзрачной. Удручала нескладная фигура неспортивного человека. Мягкие руки, мягкий живот, мягкие бока. Ноги можно было бы назвать почти красивыми, но Маша никак не могла подобрать одежду по фигуре, поэтому в целом носила все мешковатое. Лицо, насколько ей тогда казалось, всегда было достаточно приятное, но не запоминающееся. У Марты были такие же каштановые волосы, такой же типаж, только в гораздо более удачной комплектации. Все Машины черты, расплывчатые, как на старом снимке, были проявлены в Марте, заострены и закруглены так, как нужно, и ни грамма жира. Марта словно не замечала, что мама не слишком с ней дружелюбна. Когда она вышла, девочки заметили, на дне клетчатого отцовского баула лежит еще один небольшой квадратный предмет. Маша аккуратно сняла черную пленку с последнего подарка и обнаружила небольшую темно-зеленую кожаную коробочку с позолоченным замочком, который открывался нажатием на маленькую кнопку. Так обычно выглядят коробочки под украшение. Внутри лежал брелок. Это была тонкой работой небольшая обезьянка, сделанная из какого-то черного с белыми прожилками камня. Умная реалистичная мордочка улыбалась хитрой, осмысленной улыбкой. Хвост обезьянки закручивался вопросительным знаком, передние лапки были сложены на груди. Глаза, мелкие бриллианты, ярко блестели и казались живыми и подвижными, как будто обезьянка внимательно смотрит именно на тебя. В ее темечко был вкручен золоченый штырек, к которому крепилось несколько звеньев цепочки и кольцо-карабинчик. Камень, из которого была выполнена фигурка, ощущался на удивление холодным, практически как ледышка, несмотря на то, что в квартире было очень тепло. Маша с Мартой молча смотрели на фигурку, впечатленные изяществом и простой красотой этой вещицы. В ней было что-то завораживающее. Наконец Марта сказала: «Она только одна. Значит, она твоя». Маша понимала, что Марта права, но неожиданно ответила: «Нет, я хочу, чтобы она была у тебя. Возьми». Маша протянула подруге брелок на раскрытой ладони. «Ты чего? Она же наверняка очень дорогая, я не могу». «Нет, возьми. Я настаиваю». «Ты уверена?» 100%. Если хочешь, можешь дать мне поносить его когда-нибудь». Глаза Марты горели, ее руки сами тянулись к обезьянке, словно фигурка была заколдована. Маша в этот момент чувствовала некую власть над лучшей подругой. Когда Марта подцепила брелок к своим ключам, Маша на секунду засомневалась, не хочет ли оставить обезьянку себе, но потом опомнилась. Было приятно дать подруге что-то, чего ей очень хотелось. Все еще покручивая брелок в руках, Марта подняла взгляд, посмотрела заговорщически и, выдержав драматическую паузу, объявила: «На дискотеке будет алкоголь». От этой новости Маша нервно сглотнула. Она пробовала, конечно, пиво и красное вино на семейных застольях, но идея выпивать со сверстниками на территории школы показалась ей слишком рискованной. «Марта, ты уверена, что это хорошая идея?» «Маш, с каких пор ты стала такой мямлей? Дима купит, мы перельем в пакеты из-под сока, никто не узнает. Все продумано». Маша мигом вскипела, встала и подошла к сидевшей на полу Марте. Нависнув над ней, прошипела, не узнавая своего собственного голоса: «По-моему, это не я стала мямлей, а у тебя совсем поехала крыша от Димы и его компании. Ты свихнулась на этой дискотеке. Ты понимаешь, что из-за бухла тебя могут отчислить из гимназии?» Марту тирада не впечатлила. Она посмотрела на подругу спокойно и как бы свысока. «Вот мне кажется, или ты просто завидуешь тому, что я участвую в организации дискотеки? Я же делаю это для нас! Будет круто!» Она встала и взяла подругу за руки, но ее снисходительный тон только разозлил Машу еще сильнее. Она вырвалась и принялась яростно собирать разбросанные по полу пакеты, пленки, ошметки скотча. Машу несло. Слова вылетали прежде, чем она успевала что-либо обдумать. «Просто феноменально! Ты считаешь, что во всем лучше меня? Если тебе необходимо самоутверждаться за чей-то счет, найди себе, пожалуйста, кого-то другого для этих целей!» Марта закатила глаза. «Ну, знаешь, это уже перебор. Наверное, мне лучше пойти. Поздно уже. Успокоишься — позвони». «Успокоишься? Я спокойна! Все нормально!» Марта тихо собрала свои подарки и вышла из комнаты, а Маша не стала ее провожать. Сама знает, как выйти из квартиры и захлопнуть за собой дверь. Маша с горечью думала, что зря отдала ей обезьянку. За это будет ругать мать. Она не любила, когда отец дарил Марте что-то слишком дорогое. Маша упала на кровать и проплакала до тех пор, пока не уснула.